Снова милость Творца над нами распростерла свои объятия. Снова солнце своими лучами возвестило о дне благодати. Снова вместе в большом собрании мы согреты любовью Божью. Всех приветствуем словом Писания. Мир вам, ближним и дальним тоже. Дивен Бог наш, создавший землю, чуден мир, сотворивший словом. Божья милость людей объемля предлагает нам путь вечный, новый. Путь, которым прошел Спаситель по земле этой грешной, бренной, Иисус, наш любимый Учитель, пастырь наш и наставник смиренный. И о нем будут наши песни, наши гимны, мелодии, звуки. Если жаждешь иметь с ним встречи, то прислушайся к сердцу стуку. Бог желает иметь свидание здесь, сегодня, с твоей душою. Потому обрати внимание, когда Он заговорит с тобою. Приглашаем тебя послушать и всем сердцем принять участие. Если мир войдет в твою душу, значит, ты обладатель счастья. Благодарю тебя я, Господь из Назарета, за счастье, что тобою мне дано. За то, что вот однажды меня ты в жизни встретил и стала на путях моих светло. За то, что вот однажды меня ты в жизни встретил и стало на путях моих светло. Ты шел ко мне навстречу, Господь из Назарета, повел путем, где прежде ты ходил. И здесь встречались люди, свет вам не пусть свет.